Глава 16. Обретение хаоса. Я попала в женское общежитие уже поздно вечером, пропустив ужин. Думала, что тихо прошмыгну на свою койку и лягу спать, но не тут-то было. Стоило мне войти, как раздались аплодисменты. Девушки-первогодки с какой-то стати приветствовали меня, точно победительницу. «Что здесь происходит?» — шепнула я подошедшей Ангеле. «Она наверняка в курсе». «Шутишь?» — поразилась она. «Мало того, что ты на 9-м месте, так еще не каждый день из-за первогодки дерутся 2 сильных мастера». Я мысленно застонала. «Одни проблемы от этих парней. Вечно они портят нам жизнь. Мне и так шагу не давали ступить, а теперь станет вовсе невыносимо. А ведь завтра последнее занятие перед обретением хаоса. Я решила сосредоточиться на нем. Это сейчас самое важное». Ментор Алистер на следующий день был особенно в ударе. Он вдохновенно рассказывал о том, какие прекрасные метаморфозы нам предстоят. «До того, как хаос вас отметил, вы были никем, жалкие гусеницы без магии, пустышки. Но хаос выбрал вас из тысячи таких же никчемных. Он разглядел в вас потенциал и превратил в коконы. Завтра он сотворит из вас бабочек, и вы полетите. Обретя часть хаоса, вы получите магию разрушения и способность к трансформации. Завтра ваша жизнь изменится навсегда». Я едва не фыркнула. Надо же, как много пафоса. А о том, сколько деструкторов умирают в битве с темными тварями, он почему-то умолчал. Об этом не принято упоминать вслух. О жизни деструкторов говорят либо хорошо, либо ничего. Я слушала речь ментора вполуха. Включилась лишь, когда он заговорил о самой церемонии. «Все предельно просто. Как вы знаете, Академия выстроена вокруг источника первозданного хаоса», — произнес ментор. «Он расположен глубоко под землей, в подвале под главным зданием и прозван темницей. Когда-то именно на этом месте хаос впервые открыл портал в наш мир и выпустил в него темных тварей. С тех пор появилось еще несколько порталов, но наш до сих пор самый крупный. Стены Академии сдерживают распространение хаоса. Завтра вы спуститесь в подвал и войдете в темницу по одному. А выйдете из нее уже полноценными деструкторами». «Или не выйдете вовсе», — мысленно добавила я. «А что, такое тоже бывает. Ингрид мне рассказывала. Не все переживают обретение хаоса. Именно поэтому ждут 18-летия для церемонии. Дети слишком слабы для нее, а конструкторы вовсе не подходят. Зато теперь я понимала, что делают в Академии такие сильные деструкторы, как Алистер. Сдерживают порыв хаоса. За порталом надо постоянно следить, этим они здесь и занимаются. А преподавание — лишь ширма и способ проводить время, чтобы не маяться от скуки. Очутившись в темнице, вы произнесете ритуальную фразу приглашения. Наконец пошли конкретные инструкции. Вот теперь я слушала внимательно. «Первозданный хаос, я приглашаю тебя по доброй воле. Стань моей частью и надели меня своей силой. Отныне и навеки мы будем единым целым. Ради вашего же блага не ошибитесь. Выучите фразу наизусть». Заскрипели перьевые ручки. Студенты записывали точную формулировку. Ментор Алистер повторил ее трижды, чтобы все наверняка успели. «Это все, что вам следует знать», — заявил он. «Есть вопросы?» Беттани вскинула руку, а после кивка ментора спросила. «А что будет потом, после того, как мы произнесем ритуальную фразу?» «Очевидно, вы обретете хаос». «Но как это произойдет?» — настаивала Беттани. «Что мы будем испытывать?» Ментор поморщился. Я уже давно заметила, любопытных он не любит, они задают слишком много неудобных вопросов. Но мне тоже было интересно услышать ответ, да и остальные затаили дыхание. «Хаос войдет в вас и станет вашей частью, наделив магией разрушения и способностью к трансформации. Вот что произойдет». Разве что не по слогам, ответил ментор Алистер. «Как это будет? Неприятно, возможно, больно, даже очень. Но вы сцепьте зубы и потерпите. Вас выбрали для защиты Империи, так выполняйте свой долг». Это куда больше походило на ментора Алистера. А то, с чего он начал урок, явно заученная речь, написанная не им. На этой резкой ноте ментор посчитал занятие оконченным и покинул аудиторию, не прощаясь. А притихшие студенты какое-то время сидели молча. Все приходили в себя после слов Алистера. Фактически он заявил, что у них нет выбора. Не очень-то приятно это прозвучало. Впрочем, у меня его тоже нет. Завтра я войду в темницу. Выйду ли, время покажет. Следующее утро в женском общежитии выдалось нервным. Девушки практически не спали и вскочили еще до рассвета, что весьма осложнило мне жизнь. Пришлось опять красить пальцы в уборной. Но хоть о волосах я позаботилась накануне. В итоге к началу церемонии все были на взводе. Несколько пар даже переругались, правда, тут же помирились. Когда за нами пришел ментор Алистер, чтобы проводить к источнику хаоса, все выдохнули с облегчением. Лучше поскорее пройти через все, чем дальше мучиться от неизвестности. В коридоре к нам присоединились парни, и мы вереницей отправились в подвал. Все разбились на пары, лишь я и еще несколько человек без напарников шли одни. Я не жаловалась, мне так даже удобнее, можно сосредоточиться на предстоящем. Как вдруг рядом со мной возникли сразу двое и зашагали нога в ногу, справа Влад, слева Гаррет. Я вздрогнула, когда они встали по бокам. Меня будто взяли под конвой. Неприятное ощущение. Я совсем не ожидала увидеть парней сегодня. Оба давно прошли церемонию. Им нет смысла спускаться в подвал. Но они явились, причем явно по отдельности, не сговариваясь. Даже не поздоровавшись со мной, они заговорили друг с другом. Влад наклонился вперед и через меня спросил у Гаррета. «Ты что здесь забыл?» «Пришел поддержать свою девушку», — заявил он. «А ты?» «Пришел поддержать своего напарника», — ответил Влад в том же духе. Я аж шага сбилась. «Ну что за человек этот Кавендиш? То он меня ненавидит, то хочет поддержать. Уже бы определился». Пока парни снова не переругались, я замахала руками перед их лицами. «Стоп! Никакой ругани! Или можете оба уходить прямо сейчас, понятно?» Парни скрипнули зубами, но дружно кивнули, соглашаясь. «Уже кое-что». Так мы и шли. Влад с Гарретом делали вид, что не замечают один другого, зато оба общались со мной. «Не переживай, ты сильная, непременно справишься». Гаррет сжал мою ладонь в знак поддержки. «У тебя все получится», — взял меня за вторую руку Влад. «Они мне пытаются помочь или нагадить друг другу? Честное слово, я чувствовала себя третьей лишней в их тандеме. Уже бы шли куда-то в другое место, и там вдоволь ругались между собой». «Хватит!» — я одновременно высвободила обе руки. «Давайте просто помолчим, мне необходимо сосредоточиться». «Конечно, конечно», — согласились оба. Я постаралась отвлечься, не думая о парнях. Благо, сделать это было легко. Мы как раз начали спуск в подвал. Здесь стены, поглощающие хаос, особенно толстые. Вниз вели широкие ступени винтовой лестницы. Пришлось вытянуться в цепочку для спуска. Теперь Гаррет шел впереди, а Влад позади меня. Изначально центральное здание Академии построили как гробницу для сдерживания хаоса в месте его прорыва. Этакий саркофаг. Это потом уже достроили и открыли здесь учебное заведение. Фактически деструкторы учились на снаряде замедленного действия. Если хаос рванет, Академию разнесет по кирпичикам. Лестница привела в пустой зал. Здесь ничего не было, кроме одной единственной двери, такой же черной, как и стены. Ее выделяло лишь наличие многочисленных рун. Дверь была ими буквально испещрена. Похоже, это какие-то древние охранные заклинания. Даже стоя на приличном расстоянии, я ощущала их силу. Там, за этой дверью, скрывался первозданный хаос. Именно его она сдерживает. Туда нам предстоит зайти и, если повезет, выйти наделенными магией разрушения. В темницу запускали по одному. И опять по алфавиту. Ну вот теперь я порадовалась Аарониму, хотя бы пойду второй. Это меня, конечно, не спасет, но немного отсрочит встречу с кошмаром. Ментор Алистер приблизился к двери и прижал к ней ладонь. Я видела, как шевелятся его губы. Он явно произносил заклинание, но слов было не разобрать. Когда он замолчал, дверь с протяжным скрипом приоткрылась. Вот и все началось. Ухватившись за край двери, ментор потянул ее на себя, но не стал распахивать ее настежь, лишь немного приоткрыл, так чтобы можно было протиснуться внутрь. Посчитав щель достаточной, ментор подозвал Аронима. Я вытянула шею, пытаясь разглядеть, что же там внутри. Отчаянно хотелось знать, с чем я столкнусь, но там было слишком темно, да и щель маловато. Аароним пересек порог, и ментор Алистер захлопнул дверь за его спиной. Потянулись минуты ожидания. Для меня, безусловно, плюс, что обретение хаоса проходит за закрытыми дверями, никто не будет подсматривать за моими действиями. Если внутри что-то и происходило, то снаружи этого было не слышно. Притихшие первогодки переминались с ноги на ногу и затравленно оглядывались. Градус ужаса нарастал с каждой секундой, казалось, он вот-вот достигнет пика, и студенты с криком бросятся в рассыпную. Но тут дверь снова открылась, на этот раз изнутри и шире. К нам вышел Аароним, живой, невредимый, что уже замечательно. Парень выглядел уставшим, но довольным. На его лбу виднелась испарина, но глаза светились радостью. Он справился. Отныне он полноценный деструктор, наделенный частицей хаоса. К нему тут же потянулись другие первогодки. Все жаждали знать, как это было. Я бы тоже не отказалась задать пару вопросов, но ментор Алистер произнес мое имя. Настал мой черед войти в темницу. Дверь так и стояла приветливо распахнутой. От нее меня отделяло пару шагов. Я уже была готова их сделать, но тут Влад удержал меня за локоть, наклонился и шепнул на ухо. «Говори с ним, он понимает, хоть и не отвечает». Я удивленно моргнула. «Это что, была подсказка от Кавендиша?» «Впрочем, я была благодарна за нее. Мне сейчас все пригодится, любая мелочь». Кивнув Владу, я переступила порог темницы. С гулким ударом дверь захлопнулась за моей спиной, и я поняла, почему ничего не могла рассмотреть, когда входила Аароним. Попросту нечего было видеть. Я очутилась в абсолютной темноте. В ничто, нигде и никогда. Не знаю, что я ожидала увидеть в темнице хаоса. Ингрид никогда не описывала мне это место, и теперь я поняла, почему. Нечего было описывать. Здесь в буквальном смысле нет ничего. Я такую тьму прежде видела только в глазах Влада. Плотную, густую, вязкую. Тьфу! Сейчас-то я почему думаю о Кавендише? Мысли о нем совсем не к месту. Я осталась одна. Точнее, один на один с хаосом. Мне бы разобраться с происходящим, пока еще не поздно. Что обычно делает человек в новом незнакомом месте? Он оглядывается. Но мне этот вариант не подходил. Я не видела ни стен, ни потолка. Лишь ощущала под ногами пол. Судя по тому, как он пружинил и поглощал звук шагов, это была земля, а не какой-то искусственный настил из камня или дерева. Вариант номер два — прислушаться, но и слух ничего не дал. Дверь захлопнулась за моей спиной и отрезала от звуков, издаваемых студентами, а в темнице царила тишина. Тактильные ощущения тоже не могли помочь, попросту не к чему было прикасаться. В итоге я остановилась, не зная, как быть дальше, куда идти, что делать, непонятно. Но гадала я недолго. Вдалеке появилась маленькая цветная точка. Всполох ярких красок на абсолютно черном фоне. Точка росла, гудела и вибрировала. Она летела ко мне, будто издалека. Расстояние между нами измерялось не в километрах, а в чем-то более гигантском. Хаос словно добирался из другой вселенной. Я замерла в ужасе перед его приближением. Едва соприкоснувшись со мной, хаос поймет, что я не та, за кого себя выдаю. И даже слепок ауры Ингрид не спасет. Как же мне быть? «Говори с ним!» Я будто снова услышала голос Влада. «Говорить? Что ж, это я могу. Даже если совет бредовый, это лучше, чем просто стоять и ждать конца. Я знаю, что не подхожу тебе!» Мой голос, прорезавший темноту, звучал непривычно тонко. Но я хочу предложить сделку. Надели меня своей силой, а я взамен буду питать тебя магией. Не отказывайся сразу. Возможно, созидание придется тебе по вкусу. Попробуй, — сказала и испугалась. Я забыла произнести слова, которые диктовал ментор Алистер. Не исключено, что этим я все испортила, но теперь уже поздно что-то менять. Поэтому я протянула руку по направлению к всполоху, предлагая себя. Вся надежда была на прожорливость хаоса. Я чувствовала себя шеф-поваром, подающим новое блюдо гурману. Понравится ли оно ему? Я не уверена, что он вообще захочет попробовать. Думаю, я первая сделала подобное предложение хаосу. Всполох аж притормозил от моей наглости или задумался. Лучшие маги Империи до сих пор спорят над вопросом, обладает ли хаос разумом, в том же смысле, как человек, или хотя бы в похожем. Он не разговаривает с магами и не поддерживает коммуникацию никаким другим способом, но в то же время хаос как-то отбирает тех, кого наделяет впоследствии силой, соединяет пары по одному ему ведомому принципу. Значит, какой-то мыслительный процесс у него все-таки есть. Лично я очень на это рассчитывала. Если хаос неразумен, то все мои слова — просто крик в темноту, бесполезный и бессмысленный. Хаос снова устремился в мою сторону. Амулет на груди разогрелся так, что, казалось, прожжет кожу. Слепок ауры пытался меня защитить, но куда ему тягаться с первозданным хаосом? А тот уже подобрался к моим пальцам. Миг, и мы соприкоснулись. Я жаловалась, что ничего не вижу, не слышу и не ощущаю. Что ж, теперь мои органы чувств загрузили по полной. Я испытала настоящую сенсорную перегрузку. По зрению, слуху, по каждому нервному окончанию в моем теле будто ударили тараном. Перед глазами мелькали разноцветные всполохи. В уши била какофония звуков, кожа горела и холодела одновременно, словно я прыгала из огня в прорубь и обратно. Я не понимала, где нахожусь, сколько это длится и закончится ли когда-нибудь, лишь чувствовала нарастающую слабость во всем теле. Ко мне будто присосалась пиявка, жадная и прожорливая. Только пила она не кровь, а магию. Силы стремительно покидали меня. Зато возвращались темнота и тишина. Признаться, я была им рада. Наконец меня отпустили. Я опять очутилась во мраке. Перед глазами не стало темно от слабости, лишь потому, что вокруг и так была тьма. Куда уж мрачнее. Голова кружилась, я пошатнулась, едва не упав, кровь шумела в ушах. Через ее громогласное бум-бум-бум мне почудилось, что я услышала едва различимый шепот. «Вкусная!»